Здравствуй, ни стрела, ни камень. Здравствуй, ни стрела, ни камень я, живейшая из жен, жизнь, обеими руками в твой невыспавшийся сон. Дай на языке двуостром на, двуострота змеи, всю меня в простоволосой радости моей прими. Льни, сегодня день на шхуне, льни на лыжах, льни льняной. Я сегодня в новой шкуре, вызолоченной седьмой. Мой, и о каких наградах рай, когда в руках у рта жизнь, распахнутая радость, поздороваться с утра.